он поступал бы совершенно так же. К счастью для него, жить ему есть на что. Состояние кругленькое, несущее яйца. Потребностей мало. Старый холостяк за юбками не гоняется, а что до удовольствий стола, то природа у нас об этом позаботилась. У нас в полях накрытый стол. Наши виноградники, наши крольчатники, наши плодовые сады, наши рыбные садки, кладовая обильная. Больше всего он тратит на книги, которые, если и показывает, то издали. Не любит ими сужать, скотина. Да на свою страсть смотреть на луну, проказник, в этакую трубу, каких с недавних пор привозят из Голландии. У себя на чердаке, на крыше, посреди труб, он соорудил шатучую площадку, откуда важно созерцает круговращение тверди. Он старается вычитать в ней без особого толка азбуку наших судеб. Впрочем, сам он этому не верит, но ему нравится верить. В этом я его понимаю. Приятно смотреть из окна, как проходят звезды над головой, словно барышни по мостовой. Им приписываешь истории, романы, интриги. Или правда это, или неправда, а занятнее всякой книги. Мы долго спорили о чуде, о кроваво-пламенном мече, который в прошлую среду ночью явился людям воочию. И каждый из нас толковал знамение на свой лад. Разумеется, каждый настаивал с пеной у рта, что на его стороне правота. Но в конце концов обнаружилось с обеих сторон, что ничего не видели ни я, ни он, ибо как раз в этот вечер мой астролог за своим инструментом вздремнул часок. Когда видишь, что не ты один в дураках, примиряешься со своей участью. Мы примирились с ней весело. И мы двинулись в путь, твердо решив скрыть этот случай от нашего кюре. Мы шли полями, рассматривая молодые побеги, розовые веточки кустов, птиц, вивших себе гнезда, и ястреба над равниной, кружившего в небе колесом. Мы вспоминали, смеясь, какую славную шутку мы когда-то сыграли с Шамаем. Несколько месяцев кряду мы с паяром из кожи лезли вон, обучая дрозда в клетке гугенотскому песнопению. Затем пустили его в сад к господину кюре. Пообжившись там, он сделался наставником прочих дроздов в деревне. И Шамай, которому их хорал не давал покою, когда он читал свой молитвенник, крестился, чурался, думал, что дьявол к нему в сад забрался, заклинал его и в ярости своей, притаясь за ставнем, подстреливал нечистого. Впрочем, он не так уж от этого страдал, потому что, убив дьявола, он его съедал. Беседуя, мы, наконец, пришли. Брев, казалось, спал. Дома вдоль улицы зевали, разинув двери под солнышком пригожим в глаза прохожим. Единственным человеческим лицом был над канавой зад мальчишки, который прохлаждался, спустив штанишки. Но по мере того, как мы с паяром, взявшись за руки и разговаривая, подходили все ближе к середине местечка, шагая по дороге, усеянной соломой и коровьим пометом, до нас все громче доносилось, словно гудение рассерженных пчел. И когда мы вышли на церковную площадь, она оказалась запруженной людьми, которые размахивали руками, шумели и голосили. Посередине у калитки своего сада Шамай, красный от злости, орал, грозя прихожанам кулаками. Мы старались понять, в чем дело, но слышали только гул голосов. «Гусеницы, жуки, полевые мыши, Господи, услыши!» А Шамай кричал: «Нет, нет, я не пойду!» А толпа: «Разрази тебя гром, поп ты наш или нет? Отвечай, да или нет? Если ты наш поп, а ты наш поп, то ты нам и служишь». А Шамай: «Бродяги, я служу Богу, а не вам». Галдеж стоял изрядный. Шамай, чтобы покончить с ним, захлопнул калитку перед носом у своих посомых. Сквозь ее прутья еще раз мелькнули его руки, из которых одна по привычке елейно окропляла народ дождем благословения, а другая воздымала над землей гром проклятия.